Глава 50. Сатра. Лоли Пхабай. С лета в отряде внедрялись новые порядки и практики. Какого-то хуя отныне вводилась должность оперативного дежурного. Координаторы теперь должны были, сидя посменно с телефоном в ухе, разгребать активные поиски, которые подвисли, то есть те, где нужно было ехать на место в срочном порядке, но готовых ехать координаторов не было. Тогда дежурный мог управлять поиском удаленно, находил какого-нибудь опытного старшего и организовывал работу через него. По замыслу Жоры, все координаторы должны были стать оперативными дежурными. Я подежурил пару раз, но это мне не понравилось. Никогда не хотел разгребать кучу неинтересных случаев. Мне всегда было дорого взять запутанный кейс или простой, но на скорости исполнения. Рутину же я ебал. К тому же у меня не было времени дежурить, работа не очень позволяла. Таким образом, очень скоро я перестал быть координатором. Ведь должности были связаны. Координатор должен дежурить. Не хочешь – не координатор. Да и без того я бы перестал кордить, по факту. Так что все сошлось вместе. Очень удобное оправдание лени и эскапизму. И вообще удобно бухать и нихуя не делать, числиться. Правда, респекта от Жоры за такое поведение ждать было бы глупо. На какой-то день рождения отряда или другой общий сабантуй я решил отправиться к Абрамсу побухать, а потом вместе с ним ехать в гостишку. Мы раздавили бутылку бурбона у Абрамса в комнатушке, он снимал квартиру напополам с соседом, и поехали на такси. На самом деле, круто было бы все это провернуть с Хрупким, но Хрупкий, сука, уже ушел из отряда и вообще не подходил для того, чтобы являться на глаза Зиду и Татарке. С Абрамсом дело обстояло иначе. Зид бы не стал при нем посторонним выяснять отношения. Так что я таким образом обезопасил себя. Приехав, я увидел, что Татарка лысая. Она сбрила свои дреды. Я, поскольку был пьян, попросил побрить и меня, что и было сделано немедленно. Татарка, мурлыча Лоли Пхабой, с явным удовольствием сбрила мои патлы. После мероприятия я, лысый и счастливый, спокойненько уехал домой, а утром мне позвонила Татарка. «Штапич, тут пиздец произошел с твоим дружком». Оказалось, что Абрамс добрался красненьким и шампусиком в гостишке, и ему стало херово. Его почему-то решили уложить в ванную, и Абрамс даже некоторое время полежал там. Но потом пожелал утопить в ванной Татарку, которая его, дебила, стерегла, на случай, если он выключится и попытается утонуть. Татарку спас только Зид. Абрамса едва угомонили, связали голенького и вызвали нарколога, который быстро выбил из Абрамса признательные показания. Он в прошлом был героиновым наркоманом, и любые вещества, в том числе алкоголь, по какой-то причине срывают ему голову. Этот эпизод Татарку сильно напряг, а Зида тем более. Зато наша лысость стала флешмобом. Человек 5 в ленте Твиттера выложили свои лысые фотки. Мы вызвали некоторое облысение отряда. Конечно, инициатором была Татарка, но я ее первым поддержал. Те, кто изначально был лыс или почти лыс, тоже выкладывались в тред. Получилась крутая галерея бритых и лысых поисковиков, среди которых было две девушки и дюжина мужиков. Вскоре Зид и Татарка разошлись. Татарка ушла к другому поисковику, ресторатору и душке, со звучным позывным «Солод». Порой «Солод», Татарка и Корханин звонили мне и звали на пьянки. Они сложились в серьезную алкотусовку. В народе про такое говорят «спились». Солод быстро обнищал, Татарка превратилась в развалины человека. Зиджи нашел себе новую девушку из числа отрядных и быстро сделал ей ребенка. Как только ребенок родился, Зид быстро покинул отношения. Мамашка Зиду не была нужна, в своей подсраку не помню сколько точно лет, Зид не был готов к отцовству. Зато неожиданно объявился Хрупкий и стал жить с мамашкой ребенка Зида. Блядский улей закручивал не только меня – он разрастался в своем объеме и мощи. Мне нравилось следить за этими историями, они были живые и любопытные. В отряде рушились семьи, создавались и расходились пары, но этот обычный для любого микросоциума процесс обретал какую-то катастрофическую скорость из-за пассионарности и страстности участников. Можно было даже дать такой слоган этому делу «В лесу найдешь, с кем переспать».